Глава 31. Джош. Пингвин в пижаме. Если бы месяца назад, что я буду просыпаться в рождественское утро с моей женой, обнаженной и обнимающей меня, я бы рассмеялся. Если бы они сказали мне, что моей женой будет Хелли, я бы подумал, что они сошли с ума, но тем не менее. Вчерашний день был одним из лучших в моей жизни. От публичного имения ее на диване до наблюдения за тем, как ее голова движется вверх и вниз на моем члене, пока я сжимал ее мокрые волосы в душе. И даже не говоря о 10 оргазмах, которые я подарил ей языком. Да, 10, по одному за каждый год, что я ее знаю. Я ведь джентльмен. Но ничто из этого не сравнится с тем, что я чувствовал, когда медленно вошел в нее. Ее тело дрожало, а лицо было залито слезами удовольствия. Черт, этот образ не забудется в ближайшее время. Мы также насладились тихим ужином с Дэймоном, и, к моему удивлению, это не было неловко. Я давно знаю этого парня, и, несмотря на нашу крепкую дружбу, он все еще держит меня на расстоянии. Но это не значит, что я не замечаю в нем вещи, независимо от того, хочет он этого или нет. Я видел, как девушки буквально бросаются на него, но никогда не видел, чтобы он проявлял к ним интерес. Многие предполагают, что темные секреты его прошлого — причина этого, но я думаю, что дело в другом. Именно поэтому, когда я увидел его вчера, спускающегося по лестнице, я не остановился, потому что знал, что он насладится зрелищем, не проявляя настоящего интереса к моей жене. Нет, я понял, что он ищет чего-то совершенно другого. Хелли все еще мирно спит в моих руках. И я могу лишь завороженно смотреть на нее, словно какой-то сталкер. Маска для глаз все еще плотно надета, а Перси аккуратно зажат под ее рукой. Но мое внимание сосредоточено только на том, как ее ноги переплетены с моими. Тепло ее тела рядом со мной — это как наркотик, и несмотря на то, что мой отец скоро окажется в тюрьме, и наша сделка больше не понадобится, я не могу представить себе, что отпущу ее. Эта мысль мучает меня почти час, пока она не начинает шевелиться в моих руках. Ее ягодицы трутся о мой возбужденный член. Когда она пытается пошевелиться, я в последний раз прижимаюсь к ее шее, прежде чем ослабить объятия и позволить ей потянуться. Сняв маску с глаз, девушка несколько раз моргает, прежде чем сосредоточиться на мне, и недовольно ворчит. «Почему ты смотришь, как я сплю, извращенец?» Она ворчит, переворачиваясь и пряча голову у меня на груди. Я все еще поражаюсь тому, насколько комфортно ей со мной, как легко она позволяет мне касаться ее, как она сама ищет эти прикосновения. И мне приходится сдерживать себя, чтобы не умолять ее остаться в этой постели со мной навсегда. Мои руки опускаются к ее бедрам. Я притягиваю Хелли к себе, перекидывая одну из ее ног через мою талию, прижимая ее к себе еще крепче. Но даже этого недостаточно. Будет ли когда-нибудь достаточно? «Может быть, твой храп меня разбудил?» Поддразниваю я, и ее пальцы тянутся вверх, чтобы больно и крепко ущипнуть меня за сосок, пока я не вскрикиваю. «Ай! За что это?» Она пожимает плечами в моих руках. «Слишком рано. У меня нет сил ударить тебя по яйцам». Мой член дернулся при одном только упоминании этого слова, и я наклоняюсь, чтобы нежно поцеловать ее в ухо, спрашивая, а не слишком ли рано для других вещей с моим членом? Я прижимаюсь бедрами к ней, давая ей почувствовать мою эрекцию, которая больше не просто утренняя, а постоянная из-за нее. «Ты ненасытный», — шепчет она, обвивая руками мою шею и осыпая поцелуями мою челюсть. «Нет». Я просто зависим от ощущения, когда моя жена обвивает меня своей киской. Честно отвечаю я, перекатывая ее на спину и разводя ее бедра, чтобы удобно устроиться между ними. Тогда трахай меня медленно, муженек. Я хочу, чтобы ты почувствовал, как я сжимаю каждый дюйм тебя. Черт, ее рот просто дьявольский. И именно поэтому я провожу своим членом вверх и вниз по ее влажной щелочке, прежде чем медленно вхожу до упора. Ее киска моментально сжимается вокруг меня, и я делаю именно то, что она просит. Я трахаю ее медленно, с длинными ровными толчками бедер, пока она не начинает умолять о большем, но я не останавливаюсь. Не могу остановиться, пока она дважды не кончит на моем члене. И только тогда я начинаю двигать бедрами с небольшой амплитудой, но гораздо быстрее, пока мое собственное освобождение полностью не заполнит ее. Я склоняю свой лоб ко лбу Хелли, позволяя нашим сбитым дыханиям смешиваться, пока, наконец, снова не могу дышать. Затем я медленно и сладко целую ее. «Счастливого Рождества, Хелс!» — шепчу я ей в губы, и она улыбается. И впервые я не боюсь этого чертового праздника. Когда мы оба встаем с постели и принимаем душ, Хелли настаивает, чтобы мы надели одинаковые пижамы с пингвинами, которые она купила, и мы спускаемся на кухню в поисках кофе и завтрака. «Надеюсь, ты подаришь мне на Рождество что-то еще, кроме своего члена», — укоряет Хелли, когда мы подходим к кухне. И, к моему удивлению, бекон и яйца уже подогреваются в сковороде. Дэймон сидит за стойкой, потягивая, как мне кажется, уже четвертую чашку кофе и читает старую потрёпанную копию «Великого Гэтсби». Он слегка кивает нам в знак доброго утра, но когда его взгляд скользит по нам, я замечаю слабую усмешку, играющую в уголке его рта. «Классные пижамы!» — хмыкает он, переворачивая страницу и снова сосредотачиваясь на своей книге. Я фыркаю от смеха на слова моей жены, игнорируя Дэймона, потому что эти пижамы просто потрясающие и чертовски удобные, и наливаю нам с Хелли по чашке кофе. «Хелс, не притворяйся, что мой член — не лучший подарок, который у тебя когда-либо был. Но я знал, что ты его отрежешь, если я не подарю тебе что-то настоящее. Так что да, я подарю тебе больше, чем просто свой член на Рождество». Ухмыляюсь я, оборачиваясь на стойку, наблюдая, как она краснеет. Черт, она выглядит потрясающе по утрам, даже в пижаме с пингвинами. «Ты такой хороший муж», — воркует она, поднимает со стола конверт с нашими именами и достает оттуда листок бумаги. «Что это?» — спрашиваю я, отпивая кофе, но она даже не поднимает взгляд, с восхищением изучая каждый сантиметр. Я отталкиваюсь от стойки и подхожу, чтобы заглянуть ей через плечо, обнаруживая набросок нас с нашего свадебного дня. Он настолько детализирован, что напоминает черно-белую фотографию, и я не знаю, чему больше удивляться. Тому, что это такой хороший рисунок, или тому, что он вообще позволил нам его увидеть. «Это потрясающе», — наконец выдыхает Хелли, пожирая взглядом каждую деталь — прежде чем ее глаза поднимаются к моим и затем переключаются на моего лучшего друга. «Дэймон, это от тебя?» — спрашивает она. Он немного нервничает, когда смотрит на нее, и слегка кивает. Дэймон никогда не показывает никому свои работы, кроме меня и его преподавателя по искусству. Хелли, вероятно, первая, кто видит их за последние годы. Он потрясающий художник. Хотя обычно никому не показывает свои картины. Добавляю я, бросая на него строгий взгляд. И парень хмыкает, но я просто не могу перестать удивляться его невероятному таланту и тому, что он скрывает. «Дэймон, это просто восхитительно!» — улыбается Хелли, качая головой в неверии и глядя на произведение искусства как на самое ценное, что ей когда-либо дарили. Прежде чем добавить, «Хотя ты немного украл мою идею». Она закатывает глаза, забирая с собой рисунок, подходит к небольшой рождественской елке в углу и берет одну из коробок. «Мы всегда дарим друг другу подарки на Рождество и дни рождения, но я не уверен, что мой подарок в этом году не переходит черту. Я просто надеюсь, что это позволит нам заговорить о том, чтобы стать чем-то большим, чем просто деловым соглашением». Я позволяю Хелли вручить свой подарок первой, и когда она пододвигает его ко мне через кухонный островок, ее улыбка светится счастьем. «Это, возможно, лучший подарок, который я когда-либо тебе дарила. Гордится она, и мое любопытство разгорается». Я ставлю чашку кофе и рву обертку, обнаруживая длинную, плоскую, тонкую коробку. И когда снимаю крышку, нахожу фотографию с нашей свадьбы. «Это свадебное фото», — неуверенно добавляет она, подходя ко мне, чтобы вместе полюбоваться им. «Я это вижу, Хэлс, но это просто фото тебя. Меня здесь даже нет». Смеюсь я, переводя взгляд между ней и фотографией, и она закатывает глаза. «Джошуа, если ты так хочешь увидеть себя, посмотри в зеркало. Это фото идеально», — ворчит она, усаживаясь на один из стульев и делая глоток своего кофе. Я поворачиваю фото к Дэймону, и он ухмыляется так сильно, как, наверное, никогда раньше. И я снова сосредотачиваюсь на фотографии. Она права. Фото идеально. И она выглядит на нем совершенно сногсшибательно, впрочем, настолько же хорошо, как и сейчас, сидя в пижаме и попивая свой напиток. «Зачем мне фотография, когда у меня есть настоящая ты?» — спрашиваю я, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в плечо, прежде чем подхожу к елке, чтобы взять подарок, который приготовил для своей жены. «Это чтобы поставить рядом с другими двумя в твоей комнате, чтобы все твои будущие девушки знали, что сначала ты принадлежал мне». Дразнит она, и теперь моя очередь закатывать глаза. Она действительно не понимает, насколько глубоко я увлечен ею. Я ставлю небольшую завернутую коробку на островок перед ней, а затем начинаю накладывать нам завтрак, бросая через плечо. «Я думал, мы уже выяснили, что единственным мистером Хелли Роуз Сандерс буду я, так что перестань пытаться избавиться от меня». Я ставлю тарелки перед нами и сажусь рядом с ней, наблюдая, как она осторожно разворачивает подарок дрожащими руками. Когда девушка видит черную бархатную коробочку для украшений, ее глаза мгновенно встречаются с моими, и я смеюсь. «Не волнуйся, это не еще одно кольцо». Дэймон фыркает, но на лице Хелли нет ни капли веселья, когда она снова сосредотачивается на коробке. Открыв ее, девушка обнаруживает тонкую изящную цепочку серебристого цвета. Она никогда не носит золото, с маленькой подвеской в виде буквы J. Внизу буквы небольшой зеленый бриллиант, чтобы соответствовать ее кольцу. И я начинаю паниковать от ее молчания. Может, ей это не нравится? Может, это уже слишком? Ее глаза встречаются с моими, и я вижу в них вопрос. Прежде чем она успевает его задать, я быстро объясняю. «Это из той песни Тейлор, которую ты любишь. Знаешь про то, как она носит его инициалы на цепочке на шее?» «Не потому, что он владеет мной, а потому, что он действительно знает меня», — шепчет она, и я киваю, услышав слова из песни, пока ее внимание снова возвращается к ожерелью. «Джош, я даже не знаю, что сказать», — начинает она, и в горле у меня скручивается комок паники. «Тебе ничего не нужно говорить», — быстро вставляю я и клянусь, что чувствую ухмылку Дэймона, наблюдающего за мной. «Она прекрасна», — перебивает меня Хелли, вытаскивая цепочку из коробки и тут же передавая ее мне, прежде чем повернуться спиной и убрать волосы, чтобы я надел ее. Мои руки более спокойны, чем я себя чувствую, когда застегиваю цепочку на ее шее. После чего она опускает волосы и смотрит на украшение. «Оно идеально. Мне нравится, спасибо», — произносит девушка, поворачиваясь и притягивая мою голову к своей. Поцелуй, который она мне дарит, такой глубокий, как будто она пытается сказать что-то без слов, но я не могу понять, что именно. Единственное, что я точно знаю в последнее время, это то, что я начал испытывать очень реальные чувства к своей фальшивой жене. После завтрака я вручаю подарки, которые купил для Дэймона. Новый альбом для рисования и карандаши. А к моему удивлению, Хелли дарит ему виниловую пластинку с его любимой оперой. Парень заливается румянцем, что забавляет меня, прежде чем тихо ускользает обратно в свою комнату, чтобы провести оставшуюся часть дня в одиночестве. Когда мы одеваемся, Хелли спрашивает, стоит ли проверить, как он, прежде чем мы уедем, но я качаю головой. Я не знаю, что у него за проблемы с Рождеством, но я знаю, что он всегда проводит его в одиночестве, как бы я ни пытался его убедить. Я знаю, что Дэймон благодарен за подарки от нас, но все равно чувствую себя плохо, когда мы уходим из дома, оставляя его одного. Дорога к родителям Хелли хорошо мне знакома, что к лучшему, потому что я постоянно отвлекаюсь, бросая взгляды на свою жену. Конечно, она нервно ёрзает на сиденье, настаивая на том, чтобы мы снова и снова слушали одну и ту же песню, и болтает о том, как она знала, что подарить Дэймону на Рождество. Она нервничает, это очевидно, но я не могу понять, почему. Бет и Джереми — замечательные люди, и еще лучшие родители. Именно поэтому я сразу после Дня Благодарения обратился к ним, зная, что они поймут. Поэтому мне не ясно, что так беспокоит Хелли. Когда мы приезжаем, девушка говорит так быстро, что я едва успеваю за ней. А когда она выскакивает из машины раньше, чем я успеваю открыть дверь, я понимаю, что что-то действительно не так. Она мчится к входной двери, но прежде чем успевает позвонить, я хватаю ее за талию, поворачиваю и прижимаю к себе. «Ладно, выкладывай, Динь», — требую я, а она безуспешно пытается надеть на лицо нейтральное выражение, как будто я ее не знаю. «Что выкладывать?» — фыркает моя жена, избегая смотреть мне в глаза. «Чтобы тебя не беспокоило», — резко отвечаю я, раздраженный тем, что нам вообще нужно обсуждать это. Обычно она тот человек, который может рассказать мне все. «Меня ничего не беспокоит», — быстро лжет Хелли, и я почти смеюсь от того, насколько плохо она это делает. «Вспомни правило «никогда не врать», дорогая». Ее глаза смягчаются от ласкового обращения, но она все равно нервно покусывает губу. «Нам нужно вести себя нормально, пока мы здесь», — наконец вздыхает она, глядя на меня. «Мои родители знают, что это фикция, помнишь? Так что мы не можем, ну, обниматься и целоваться при них. Они начнут задавать слишком много вопросов». Ее просьба не должна была меня так задеть. Какой бы неожиданной она ни была, но все равно задевает. Конечно, она права. Я пришел в этот дом и попросил разрешения устроить этот обман, пообещав им, что защищу их дочь, и с ней ничего не случится. Но в итоге случился я. Она почти каждую ночь спит в моей постели, потому что я настоял на этом, не задумываясь о последствиях, и это горькая пилюля. Я тут же отпускаю ее, уже кивая. «Извини, да, конечно. Я не подумал, как это будет выглядеть». Я отворачиваюсь, чтобы она не увидела выражение моих глаз, и звоню в дверь. Хелли внимательно наблюдает за мной, но прежде чем успевает что-то сказать, ее мать распахивает дверь широкой улыбкой. «О, вот и вы! Заходите, заходите, я так ждала вас!» Бет восторженно приглашает нас внутрь, обнимая дочь. «С Рождеством, дорогая!» — приветствует она Хелли, отстраняясь и осматривая ее с головы до ног, как всегда. Когда взгляд женщины переходит на меня, он становится еще светлее. «Джош, дорогой, посмотри на себя. Ты с каждым разом становишься все красивее», — воркует она, притягивая меня в теплое объятие, которое я с удовольствием принимаю. «И вы становитесь все красивее», — честно говорю я. «Почти копия своей дочери». И она улыбается, закатывая глаза так же, как и Хелли. «Эй, у тебя теперь есть своя жена, Питерс. Прекрати приударять за моей», — смеется Джереми, выходя из кухни. «Хорошо выглядишь, сынок», — добавляет он, протягивая мне руку для пожатия, но вместо этого притягивает меня к себе в крепкие объятия, как и его жена. Мне всегда нравились родители Хелли, и по какой-то странной причине я тоже им нравился, и мне приятно знать, что ее детство прошло гораздо лучше, чем у меня. «Рад вас видеть», — отвечаю я, похлопывая его по плечу, прежде чем мы отстраняемся, и Джереми переключает внимание на свою дочь. «Вот она, моя мишка Хелли», — улыбается он, крепко обнимая дочь, а затем ведет нас всех обратно на кухню. «Слава богу, вы, наконец, здесь. Твоя мама сводила меня с ума весь день», — жалуется он, подходя к раковине, чтобы вымыть руки. «Почему бы вам, девочки, не пойти отдохнуть в гостиной, а мы с Джошем закончим готовку?» Хелли смотрит на меня с тревогой, но я уже снимаю куртку и закатываю рукава. «Папа, Джош не для того приехал, чтобы помогать тебе готовить», Возмущается она, выглядя более нервной, чем когда-либо, и Джереми смотрит на дочь с улыбкой. «Хелс, это может быть единственный зять, который у меня когда-либо будет. Я должен получить от него максимум», — подшучивает он. Хелли закатывает глаза. «Не говори глупостей. Он будет не единственным зятем», — вздыхает она драматично, сбрасывая пальто. «О нет, я точно буду единственным». «Я думал, мы уже обсудили, что я буду единственным мистером Хелли Роуз Сандерс, день. Не заставляй меня показывать свою ревнивую сторону». Строго говорю я ей, и ее мать смеется, усаживаясь за стойку, чтобы наблюдать, как я начинаю работать рядом с ее мужем. Хелли неохотно садится рядом с ней, обе игнорируют просьбу отца пройти в гостиную. Я молча начинаю нарезать овощи, пока Хелли резко говорит: «Нет, единственное, что мы обсудили, это то, что ты псих». Я продолжаю сосредоточенно работать ножом, отвечая: «Думаю, до сих пор я был довольно спокойным мужем». Ее фырканье очаровательно. «О, так ты называешь ломание людям костей?» Моя улыбка появляется сама собой, когда я вспоминаю, как приятно было чувствовать, как рука Джоуи ломается под моими пальцами. Жаль, что я не сделал этого снова, когда мы увидели его на катке. «Технически, я тогда еще не был твоим мужем», — пожимаю плечами, пока ее мама с удивлением переводит взгляд между нами и ахает. «Ты сломал кому-то кости?» Хелли с удовольствием замечает интерес своей матери, повернувшись к ней, словно ожидая, что мама будет на ее стороне. «Помнишь Джоуи?» — мило спрашивает она. «Ты имеешь в виду того урода в спортивках?» — кивает ее мать, и я тихо смеюсь, пока Хелли шикает, но я не понимаю, почему. Ведь единственный, кто мог рассказать Бет это прозвище, — это она. «Да, ну, Джош сломал ему руку, когда я окончила школу, поэтому я больше никогда не слышала о нем», — говорит она, как настоящая ябеда. «Ему повезло, что это все, что я сделал». Осторожно отвечаю я, прежде чем перевести взгляд на Джереми и объяснить. Он говорил о ней гадости своим тупым друзьям. Джер едва останавливается, прежде чем протягивает мне руку для кулачка. «Вот это мой парень!» Когда я снова смотрю на Хелли, она опять фыркает, бормоча: «Ты такой придурок!» Я заботливо улыбаюсь и отвечаю: «А ты такая заноза!» Я чувствую, как ее родители наблюдают за нами, переводя взгляд между нами и друг другом, и мысленно ругаю себя после того, что Хелли сказала снаружи. Хотя я не уверен, что могу скрыть, как сильно мне нравится быть женатым на их дочери, я напоминаю себе попытаться не показывать, что все это взаправду. Даже если я думаю, что это так. К моменту, когда мы закончили ужинать, Хелли успела поругаться со мной не меньше 30 раз, к большому удовольствию ее родителей. И каждый раз, когда она соглашалась со мной, она только сильнее злилась. Я извинился и пошел помочь ее маме с посудой, оставив Хелли и Джера обсуждать дела. Но все равно не мог удержаться от того, чтобы каждые несколько секунд поглядывать на свою жену. «Брак тебе к лицу», замечает ее мать, и мой взгляд мгновенно переходит с ее дочери на нее, обнаруживая, что женщина уже смотрит на меня. «Впервые с тех пор, как я тебя знаю, та тьма, что окружает тебя, кажется не такой черной». Я стараюсь, чтобы мой голос оставался спокойным и ровным, когда отвечаю: «Кажется, эта ваша дочь оказывает такое влияние на людей. Она словно лучик солнца». Бет смотрит на меня, и я изо всех сил стараюсь сохранять нейтральное выражение лица, но она все равно одаривает меня понимающей улыбкой, передавая мне очередную тарелку для сушки. «Этот лучик солнца сейчас счастливее, чем я когда-либо ее видела», — шепчет она, переводя взгляд на свою дочь, и я не могу не сделать то же самое. Хелли изучает какие-то бумаги вместе с отцом, указывая на что-то и оживленно рассказывая, что она бы сделала, если бы инвестировала в них. Я клянусь, что никогда не видел ее более расслабленной и спокойной. Исчезли тревога и нервозность, которые были по пути сюда. И Бет права. Впервые она выглядит полностью и по-настоящему счастливой. Может ли все это между нами действительно сработать? Существует ли мир, где я могу победить своего отца и при этом остаться с ней? Можем ли мы забыть о нашем соглашении, порвать этот список правил и просто продолжать жить так, как жили, но уже не притворяясь? Похоже, есть только один способ узнать. Сначала мне нужно свергнуть своего отца, а затем спросить у своей жены, можно ли мне оставить ее.